Глава 28. Шутка Фридриха с майором Шнопкопфом не только произвела в высших правительственных кружках Петербурга сильное впечатление, возбудила вражду и крайнее недоверие к берлинскому кабинету, но и вредно, можно даже сказать пагубно, отозвалась на обвиненных в заговоре. Участие Ботты, который был очень ласково принят в Берлине и ловкости которого приписывали поворот прусской политики в пользу Брауншвейгского дома, казалось несомненным, точно так же, как и участие в кознях коварного майора. «Нет, господа», — горячился генерал-прокурор перед открытием одного из заседаний Следственной комиссии, — «как вам угодно, а это была непростительная ошибка, что выпустили благополучно майора Шнопкопфа из пределов российского государства, так как он был уже в числе намеченных людей. Мало ли, какого вреда он может наделать нам». Теперь нам известно, что он разъезжал по Лифляндии и Курляндии, будто бы для собирания цен и справок по провианту и фуражу. Так теперь он может сообщить эти сведения и берлинскому кабинету, если бы король прусский в случае войны с нами двинул свои войска на Ригу. Да и кроме того, разъезжая по Лифляндии, он мог высмотреть пригодные военные позиции и хорошие места для кантонир и рефрешир-квартир. Мог узнать проселочные дороги, удобные для перевозки артиллерии, да и познакомиться с теми, которые разными способами в состоянии помогать пруссакам. Он был наилучшим лазутчиком, никто не подозревал его гнусного ремесла, и он мог безопасно разведывать обо всем, что должно будет пригодиться для неприятельской армии, заметил Ушаков. Переход майора Шнопкопфа на сторону Пруссии указывает нам на важность конспирации, а также и на то, что мы самым наитщательнейшим образом должны произвести порученное нам следствие, а потому и подвергнуть обвиняемых пыткам, установленным законом, заключил Лесток. Первым ввели в застенок, где присутствовали теперь знатнейшие персоны, Ивана Лопухина. Он трясся при мысли о тех страданиях, какие ожидали его, пожелавшего когда-то, шутки ради, побывать из любопытства в застенке. Тщедушный молодой человек бросился на пол и с воплем просил пощадить его. Он ссылался на то, что если бы он знал еще что-нибудь, то не стал бы укрывать при допросе посторонних после того, как выдал даже свою родную мать. Его потащили палачи на виску. Он провисел 10 минут и оказал неожиданную для следователей твердость. Лопухин не оговорил вновь никого и не прибавил ничего к своим прежним показаниям. И его спустили с виски. Теперь очередь была за Натальей Федоровной Лопухиной и графиней Анной Гавриловной Бестужевой-Рюминой, молодой женщиной, которой только что минуло 33 года. Им еще при аресте было объявлено, что они лишены звания статсдам, и Ушаков по приказанию императрицы отобрал у них знаки их почетного звания – портреты государыни. Портреты эти, вставленные в золотые рамки, осыпанные бриллиантами, они носили на левом плече на банте из ленты Екатерининского ордена. Еще на предварительном допросе графиня Бестужева говорила в комиссии: «Не привлекайте к ответу моего мужа, я его не люблю». И он меня не любит. Между нами нет ни дружбы, ни взаимного доверия. Он не только не причастен тому, в чем виновата я, но даже ничего не знал об этом. Я о моих делах ничего ему не говорила. Я боялась даже доверить что-нибудь моему мужу. Я пошла за него замуж только потому, что надеялась при посредстве вице-канцлера облегчить судьбу моего брата. Но никогда я не любила его. Пощадите его, клянусь вам Богом, что он не виноват ни в чем. пусть страдаю я одна». Такие полные истинные чувства слова не подействовали на следователей, которые во что бы то ни стало хотели добраться до Бестужевых, и потому они направили теперь свои допросы на Ботту. «Маркиз Ботта, — отвечала Анна Гавриловна, — не только не был расположен к Бестужевым, но даже с насмешками отзывался о них, и между ними и им не могло быть близких отношений». В свою очередь Лопухина показала, а сын ее подтвердил: «Мы зачастую в своей семье говаривали, что если бы на вице-канцлера не было продувного каналья Лестока, то оба Бестужевы и их сторонники были бы самые нерешительные и слабые правители». Что хотела сказать этими словами Лопухина, догадаться трудно, но они были внесены буквально в протокол допроса. При входе в страшный застенок Лопухина и Бестужева задрожали, а Листок равнодушно объявил им, что они сейчас же будут приведены к пытке. Лопухина взвизгнула от ужаса. «А что, разве не правду я говорил, что бабы станут визжать?» С улыбкою и подталкивая локтем Листока, проговорил тихонько Ушаков своему соседу. Лопухина каким-то диким взглядом осматривалась кругом, где все как будто говорило ей о тех муках, которые ожидают ее. Если на простых людей, не привыкших и даже вовсе не знавших той роскошной обстановки, в которой жили знатные и богатые барыни, вид застенка производил потрясающее впечатление, то что же должны были почувствовать Лопухина и Бестужева, очутившиеся вместо своих уборных, там, где их, вместо осторожных и предусмотрительных прислужниц, должны были раздеть грубые заплечные мастера, посматривавшие на красивых женщин с какой-то омерзительной жадностью. В то время, когда бедная графиня стояла молча и неподвижно, закрыв глаза рукою и избегая видеть, что около нее делалось? Один из палачей подошел к Лопухиной, ухватил жилистыми руками верхнюю часть корсажа ее платья, сильно рванул его к низу и, разорвав весь его перед, быстро стянул рукава, а затем, сдернув сорочку, обнажил плечи, грудь, руки и спину несчастной. Бестужева, услышав треск разрываемой шелковой ткани, быстро отняла руку от глаз и сильным невольным движением руки, схватившись за голову, распустила свои густые длинные белокурые волосы, закрывшие ей лицо и плечи. Она бросилась к стене, прислонилась к ней головою и закрыла уши руками. «Мне нечего больше говорить», — чуть слышно прошептала Лопухина в то время, когда палач подтаскивал ее к веревке, шедшей по желобу большого блока, приделанного к потолку. Следователи заставили ее провисеть 10 минут, потом ее сняли с виски, положили на пол на рогожу, и находившийся тут костоправ принялся осматривать вывихи и вправлять сдвинутые с места суставы. Лопухина то болезненно стонала, то резко вскрикивала, а между тем Листок, Ушаков и Трубецкой принялись допрашивать ее, но она говорила так отрывисто и так невнятно, что следователи нашли нужным дать ей время оправиться и постановили отложить допрос ее до другого раза. Как ни закрывала руками и как ни затыкала пальцами уши Бестужева, но она все-таки слышала вопли и стоны Лопухиной, и, открыв невольно глаза, она увидела вздернутую на блоке страдалицу. Бестужева поняла, что ей предстоят такие же мучения, и стала отстегивать крючки платья, которые по тогдашнему фасону застегивались сзади. Графиня, привыкшая к услугам горничной, не могла этого сделать сама, тем более что руки ее сильно дрожали, и тогда один из старых служителей, состоявших при тайной канцелярии, принялся неумелыми и грубыми руками расстегивать ей платье. Бестужева кое-как сняла его и бросила на пол. То же сделала она с бывшим на ней корсетом, так как, не предполагая, что ей придется подвергнуться пытке, она, как щеголиха, явилась в комиссию в обыкновенном своем наряде. Когда кончился допрос Лопухиной, она, поддерживая руками спадавшую с ее плеч сорочку, твердую поступью пошла к месту пытки. «Делайте со мной что хотите», — обратилась она к судьям, — «рвите меня хоть на части, но я не стану лгать и признаваться в том, в чем не виновата, чего я не делала и даже не знала. Повторю вам еще раз, что если бы я и оказалась в чем-нибудь виновной, то муж мой нисколько тому не причастен». Подошедший к ней палач сдернул с нее сорочку, а затем он, его товарищи, а после них костоправ и судьи проделали с графиней то же самое, что перед этим проделали с Лопухиной, которую, как потом и Бестужеву, положили на деревянные носилки и отнесли в те казематы, в которых они содержались.